Но опричные пиры были далеки от идеального монашеского аскетизма, впрочем, не так уж часто посещавшего и настоящие монастыри. Описавшие опричный монастырь, служившие в опричнине ливонские дворяне Иоганн Таубе и Эллерт Крузе, сообщают, каждому подается еда и питье очень дорогое и состоящее из вина и меда. Попойки сменялись долгими и изнурительными богослужениями, подчас ночными. Таубе и Крузе рассказывают, что время, которое царь Иван проводил за церковной службой, вовсе не было потрачено даром. Все, что ему приходило в голову, одного убить, другого сжечь, приказывает он в церкви. Между пиром и церковной службой царь ходил в застенок, и есть свидетельство, пишут те же авторы, что никогда не выглядит он более веселым и не беседует более весело, чем тогда, когда он присутствует при мучениях и пытках до 8 часов. По-разному говорили о том, по чьему совету царь создал опричнину. Поминали в этой связи второй брак царя. После смерти Анастасии Иван женился на дочери кабардинского князя Темрюка Айдаровича, Кученей, которая, крестившись, стала Марией Темрюковной. Вместе с ней приехал на Русь ее брат Салнук Мурза, после крещения князь Михайло Темрюкович Черкасский. Некоторые иностранцы писали, что именно Мария Темрюковна подала царю совет держать возле себя отряд верных телохранителей. Но есть и другие известия. Так пискаревский летописец, о нем смотри выше, утверждает, что царь учениша опричнину по злых людей совету Василия Михайлова Юрьева да Алексея Басманова. Василий Михайлович Юрьев и Алексей Данилович Басманов были боярами, да и происходили из старых боярских родов. Их предки служили еще первым московским князьям. Насколько можно доверять этим сообщениям? Вряд ли царь Иван так уж нуждался в чьих бы то ни было советах, чтобы начать политику репрессий и террора. Вероятно, в этих слухах, а рассказы современников передают именно слухи, отразилось подсознательное стремление перенести вину за зверские казни и убийства с монарха на его дурных приближенных, к тому же чужеземцев. Стремление неистребимое, коренящееся в монархической психологии. Спрашивается, разве иностранцы тоже поддавались гипнозу обаяния русского монарха? Нет, но они, в частности Генрих Штаден, рассказывающий о совете царицы Марии, передают лишь то, что слышали от русских людей. Вместе с тем в этих рассказах есть общее рациональное зерно. Василий Михайлович Юрьев приходился двоюродным братом царицы Анастасии. В дальнем свойстве с ней был и Алексей Басманов. Его сын Федор был женат на родной племяннице покойной царицы. В свою очередь Михайло Темрюкович, брат Марии, был зятем Василия Михайловича Юрьева. Вероятно, зная о том, как царь любил первую жену, он решил этим браком обезопасить себя от враждебности со стороны влиятельного клана, родственников Анастасии. Таким образом, в обоих рассказах речь идет об одной и той же группе, родичах двух первых жен царя. Вне зависимости от того, насколько реальны сведения о советах этих людей, они, несомненно, стояли во главе опричнины при ее учреждении. Недаром падение избранной Рады, как отмечалось выше, было во многом связано с враждебными отношениями Сильвестра и Адашева с Захарьинами. Когда царь Иван вернулся в Москву из Слободы, то, по сообщению Таубе и Крузе, он неузнаваемо изменился за 1,5-2 месяца отсутствия. У него не сохранилось совершенно волос на голове и в бороде, которых сожрала и уничтожила его злоба и тиранская душа. Дело было, вероятно, не в злобе, а в том, что, затевая фарс с отказом от престола, царь Иван волновался, а вдруг отречение будет принято, а вдруг из его затеи ничего не выйдет. Он шел ва-банк, а шансы на выигрыш были хотя и велики, но не стопроцентны. Вероятно, Тауба и Крузе несколько преувеличили. Вряд ли выпали все волосы, без остатка, но вообще-то, как заметил переводчик и издатель сочинений Тауба и Крузе Михаил Григорьевич Рогинский со ссылкой на учебник кожных болезней, науке известны случаи временного выпадения волос из-за острых душевных переживаний.